Ишита начинает с нуля. Том 1, глава 1. Нет ничего приятнее, чем вернуться в свои апартаменты после сложного трудового дня. Очередная напряженная сделка длиною в полгода была завершена, и меня ждал очередной успех в этом направлении. Это меня не удивляло, ведь я сделал все, чтобы прийти к такому результату, а вот у других это, разумеется, вызывало лютую зависть. Правда, если честно, мне было на это плевать. Сколько себя помню, я всегда стремился к чему-то большему и всегда вкалывал так, как не пытался никто из моего окружения. Правда, и остывал я к новому направлению довольно быстро, добившись необходимого успеха. Знаю, что это была моя личная проблема, но без вызовов я просто не видел жизни, а застревать на одном месте и просто приумножать свое богатство мне совсем не хотелось. Да и зачем это все, если и так мне всего хватало, и проблем я ни с чем не испытывал. Разувшись, я снял часы и положил их на специальную стойку в ряд с еще десятком эксклюзивных моделей, каждая из которых была личным подарком со своей историей. Тут же рядом гардероб с брендовыми костюмами и арсенал, куда я сложил свое оружие. Ситуации были разные, и меня уже пару раз пытались устранить, так что это никогда не бывает лишним. Все необходимые лицензии у меня были, так что переживать на этот счет не стоило. Прислуга, как обычно, зная мои вкусы и мое расписание, уже все прибрала, и меня ждал готовый ужин. Я не любил присутствие посторонних людей рядом с собой, и все, что можно было автоматизировать, было, разумеется, автоматизировано. Пока я ел, взгляд невольно перешел на карту, висящую на стене, на которой я отмечал, где мне удалось побывать за это время. Да уж, почти все крупные города мира были в списке моих достижений, а уж сколько я поносился по просторам Африки и стран конфликтов. Оттуда я вынес не только богатый опыт, но и множество шрамов на своем теле. Казалось бы, зачем мне туда лезть, но это было тоже еще одним вызовом для меня, вызовом, который я преодолел. Рядом располагалась стойка с фотографиями людей, которые стали не только моими друзьями, но и чем-то большим семьей. Все это вновь наталкивало меня на мысль, что стоит как-нибудь собраться и вспомнить былые деньки. Да и, может, кому из моих бывших сослуживцев по нелегкой доле наемника требуется помощь, а чего нет. Может, это станет еще одним необычным вызовом, да и другу помогу. Закончив с ужином и все убрав, я как обычно листал сводку новостей, и на глаза попалась статья о LDG Group. Вот ведь, я, казалось, забыл уже об этом, но можно сказать, в самом начале моей сознательной жизни именно попытка попасть на работу в эту одну из крупнейших корпораций Южной Кореи стала той отправной точкой, с которой я начал свое путешествие по миру. Хотел себе доказать, что смогу больше и лучше, что провальное собеседование в корпорацию было лишь ошибкой. А ведь мне казалось, что я давно перерос этот момент, но, видимо, на фоне успехов единственный значимый для меня провал все еще коробил душу. Надо же, настроение окончательно испортилось, и я просто отправился спать. Завтра предстоял сложный день, ведь завтра я и моя команда поглотим одну из американских технологических корпораций, да еще сделаем все так, что они просто не успеют никак нам помешать. Да, это точно будет интересно. «Винсент, долго ты будешь валяться?» Знакомый голос зазвучал где-то совсем рядом со мной. Я раскрыл глаза, слегка заторможенно огляделся и, не понимая каким образом я оказался здесь, начал быстро мотать головой в разные стороны. Что за ерунда? Проморгался, понял, что ничего ровным счетом не меняется, и начал осматривать небольшую комнату, в которой я, кажется, знал все вплоть до мелочей. Это что же я вчера такое съел, что мне приснился такой яркий сон? Надо же было такое выдумать, да еще и столь детально. А ведь мне обычно ничего такого не снится, но, похоже, это от переживаний. С другой же стороны, я бы, наверное, хотел, чтобы это когда-нибудь оказалось правдой, да и кто бы отказался от огромных апартаментов на вершине охраняемой высотки. Да и внизу располагался небольшой личный парк машин. Да, только во сне я мог обладать такими экземплярами. А уж девушки. «Винсент, мы опоздаем так», — недовольным, звонким голосом заговорил Джувон, сбив меня с прокручивания воспоминаний о сне, который был удивительно длинным и подробным. «Вот только обсуждать его с кем-либо точно не стоит, не поймут. Мы этого часа ждали все обучение». Забавно, в этот момент я поймал острое ощущение дежавю, будто уже проживал похожий день. «Нет, надо прийти в себя, ведь сегодня такой важный день». «Ай», — отмахнулся я. «Подожди». Тем временем, мой сосед по небольшой, но вполне комфортабельной квартире хлопнул меня по плечу, звонко хохоча, а затем швырнул мне в руки сумку и попытался потянуть меня за рукав. Отмахиваясь от назойливого Джувона, встал с кровати, на которой я спал битых 3 года бесконечной подготовки, и недовольно осмотрел скромно обставленную однокомнатную квартиру. До сегодняшний сон невольно перекликался с текущей обстановкой, и теперь я, кажется, понимал, что мы живем довольно скромно. А с другой стороны, надо ли было двум студентам что-то большее для старта, и так хорошо, что жили рядом с корпорацией, в которую хотели устроиться. Полукартонные стены, через которые, пожалуй, можно было услышать все, что делали наши соседи. А единственное, большое, казалось бы, окно даже не открывалось. Скольких трудов мне стоило договориться с владелицей этого общежития, которая владела сразу несколькими этажами этого здания и предоставляла жилье вот таким вот студентам, чтобы заменить окно. Ну, как договориться, все мои труды были впустую. Но здесь помог мой отец, дал владелице этажа нужную сумму, которая помогла не только отремонтировать наше окно, но и окна всего пролета. Невольно я коснулся рукой груди, где во сне у меня был рваный, страшноватый даже на вид шрам. А ведь я, казалось бы, помнил, как он у меня появился, и что я чудом выжил. Но, разумеется, ничего и близкого к этому не было. Бред какой-то. «Винсент», — повторился в очередной раз Джувон, вновь сбивая меня с попытки ухватиться за разбегающиеся мысли. Голова уже начинала раскалываться от попытки все это осознать. «Давай, одевайся, лентяй, мы сейчас опоздаем». Хотя, если относиться к этому иначе, то вдруг это как в одной из новелл, что я читал раньше, и мне снился не сон, а воспоминание о будущем. Безумно, конечно, но ничто не мешает мне проверить и убедиться, был ли это просто яркий сон или все же что-то большее. Ладно, действительно пора собираться, а то так можно не успеть вовремя, и это может стать решающим моментом. И все же, если верить сну, то... Я еще раз посмотрел на своего соседа по комнате, улыбнулся, понимая, что сейчас его ждет, а еще, понимая, что ждет меня. Джувона не допустит до собеседования, и он узнает об этом только после того, как до него дойдет очередь. Его имя и фамилия оказались в списках стажировки по ошибке. Он не набрал нужный балл на последней олимпиаде. А вот я рвал жилы, чтобы попасть на эту стажировку. Набирал дополнительные баллы на олимпиадах, проходил краткие курсы и не раз бывал на первом этаже этой корпорации, чтобы получить очередную отметку в послужную книжку о том, что прошел тот или иной курс. Работа в LDG Group была мечтой любого выпускника моего института. При попадании туда, перед тобой открываются все двери. И если ты действительно будешь акулой в этом деле, то тебя ждет сказочная карьерная лестница. А после: «Винсент, какой же ты надоедливый, Джу», — недовольно ответил я. «Сколько можно повторять одно и то же?» «Что повторять?» Джу наклонил голову в знаке удивления. «Ты как, в норме?» «Может, переволновался?» «Смотри, надо показывать уверенность на собеседовании, а то таких желающих море». Отмахнулся от соседа, поднялся и первым делом достал вполне новенький телефон, подаренный моим отцом не так давно. 1 июня, 10:00. «Через час мне нужно быть на втором этаже этой компании, и нужно будет сидеть в коридоре возле приемного кабинета». А уже там, надоедливый сосед все же вывел меня из себя. Начал копаться в небольшом шкафу, который был сделан собственноручно из 2 старых, потрепанных шкафчиков. Оттуда он достал мой вполне приличный костюм, который кинул в меня. «Давай, собирайся». «Нет, это я надевать не буду». Не было никакого смысла. Большая часть моих соперников на вакантное место даже не запаривались, чтобы выглядеть одетыми с иголочками. На этом собеседовании важно другое, да и никто из нас не мог похвастаться теми брендами, что носили настоящие офисные сотрудники, особенного с верхних этажей. Так что в любом случае внешний вид был не настолько показательным и важным. Ну, что же, Джувон, переживем этот момент еще раз. Во сне-то я через это проходил, и теперь после того провала еще раз рискнуть уже не так страшно. Может, и неплохо, что у меня был именно такой сон. Он, по крайней мере, давал мне уверенность. Рыжий урожденный кореец так и не смог понять меня, почему же я в таком, не совсем собранном виде, покинул квартиру. Застыв на первом этаже этого скромного, но очень дорогого по оплате общежития, я, решив, что в такой день можно вести себя и более бодро, перемахнул через стойку, кинул на стол администратора свои ключи и, не останавливаясь, чтобы не выслушать целую речь в свой адрес, распахнул двустворчатые двери. Свежий воздух мигом наполнил мои легкие, солнце, которое должно было скрыться через пару часов и уступить место темным, дождливым облакам, приветливо согревало кожу. До высокого здания в 30 этажей мы добрались через 10 минут, причем могли бы и быстрее, но сегодня, как назло, был слишком массивный поток автомобилей. Тут я опять словил чувство дежавю. Вот мы подходим к ближайшему удобному нам переходу через улицу. Во сне, если я все правильно помню, перед нами шла красивая девушка, на которую мой друг откровенно загляделся. Сама она смотрела только в телефон и что-то яростно строчила в нем. И вот сейчас, я не стал дожидаться того, что произойдет, и просто слегка придержал девушку за руку. Стоило ей только начать возмущаться, как мимо пронесся спортивный автомобиль какого-то чеболя, который еще и яростно нажимал на сигнал, будто ему мешали, а он чуть не сбил человека. В моем сне девушку тогда машиной не задело, но спорткар вильнул в сторону и создал массовую аварию, которую нам пришлось обходить и тратить еще больше времени. Спасенная удивительно быстро поняла, от какой участи я ее спас, и начала меня горячо благодарить, но мы спешили, и я просто пожелал ей быть более внимательной. Впрочем, несмотря на спешку, Джувон все же успел стрельнуть у нее телефон. Вот ведь, подземный переход через дорогу именно сегодня был закрыт на ремонт, так что пусть мы и выиграли время, но не так много, как хотелось бы, из-за поиска другого места для перехода. И вот мы наконец-то на месте, и я без доли сомнений прошел через раскрывшиеся при моем приближении раздвижные двери центрального входа этой корпорации, где уже бывал далеко не раз, направился к стойке секретарей, где я и должен был получить бланк для заполнения на проход на нужный этаж. Во сне, когда я был здесь, мы долго с Джувоном думали, где же их достать, и скорее всего, поступил так снова, но решил все же попробовать не стесняться, а просто обратиться к сотрудницам, которые были за это ответственны. «Доброе утро», я приветливо улыбнулся секретарю, с очень скромным макияжем на лице. «Дайте мне, пожалуйста, два бланка для прохода на собеседование». «Доброе утро», тут же отозвалась девушка. «А вам назначено», перебил ее я, прекрасно представляя, что она дальше скажет. «Паспорта с собой, ручки тоже, заполним и тут же вам отдадим. Но чтобы не тратить время на поиск места, куда нам назначено, можете сразу открыть пункт прохождения персонала класса С, где будут наши фамилии». Секретарша удивилась, услышав настолько подробную информацию, с сомнением в глазах кивнула, протянула руку за моим паспортом и паспортом Джувона, который только-только подоспел за мной, и начала поиски, пока мы заполняли бланки. Удивительно, но пока что все соответствовало моему яркому сну. Вот только сейчас я действовал на опережение и, что удивительно, все сработало. Во сне же девушка нас задержала, потому что не могла найти конкретный файл, а без этого она не решалась нам выдать бланки. То ли ее завалили работой, то ли толком не дали указаний, но для нас двоих все это было неважно, и никто не принял бы наших объяснений о том, что в нашем опоздании виноват один из секретарей корпорации. Секретарша, благодаря моей помощи, справились за 2 минуты. С искренней благодарностью в глазах протянула руки за бланками, поставила свою печать и пожелала нам удачной стажировки. А еще я мельком увидел, как она провожала мою спину задумчивым взглядом. Скорее всего, думала, откуда такому юноше, который даже не работает здесь, знать такие мелочи. А ведь сон приносит мне удачу, определенно. И пока что все складывается удивительно хорошо. «Удачи вам», еще раз повторила она, но уже нам вслед. «Чего это она такая доброжелательная?» — задумчиво спросил Джувон. «Помню, Десан говорил, что здесь пытаются сожрать на каждом шагу, и приветливую улыбку ты видишь лишь перед тем, как тебя выгнать отсюда». «Ой», я повернул голову к Джувону, не сбавляя шаг. «Десан трепло и врун, сам же знаешь, не нужно верить всему, что он говорит тебе. Да и во всех корпорациях одинаковое отношение к персоналу низшего звена». Говоря это, я вспомнил одну немаловажную вещь из своего сна. В нем Десан проявил себя действительно как отъявленный лжец, а еще он будущий преступник, который потянет за собой Джувона в не самое благоприятное место. Во сне я присутствовал в суде, примерно через 7 лет от текущих событий, когда обоих посадят на 15 лет. С учетом того, что сон мне уже помог избежать явной неприятности, я все больше склонялся к мысли, что надо осторожно на него полагаться. А когда уже удастся получить больше подтверждений, буду думать, что это такое было. Лифт, по которому можно подняться до самого последнего этажа, был под завязку забит. По обе стороны от лифта имелось два выхода, один из которых вел на нулевой этаж, где сидела большая часть охраны корпорации, по сути, небольшая личная армия, а другой вел на лестницу, по которой можно подняться только до пятого. Далее любого ждал тупик. «Черт!» — воскликнул Джувон, привлекая к себе ненужное внимание. «А ты спросил, на какой нам этаж-то?» «Второй!» — глухо отозвался я, толкая дверь перед собой. «И не нужно здесь так кричать, поверь, ты еще накричишься». Мое предсказание было пропущено мимо ушей, но я в принципе на другое и не рассчитывал. Джу обогнал меня, резко перепрыгивая через ступени, затем раскрыл дверь, вышел в коридор и лишь после того, как я сам переступил дверной проем, задумчиво уставился на толпу по левую сторону от двери. А я же чуть-чуть задержался. Сегодня день слишком часто подтверждал, что сон мне снился не так просто, а значит, за нами шел один из кандидатов, который должен был попасть на вакантное место. Парень, к слову, самый настоящий моральный урод. С ним я во сне сталкивался по иной работе, и именно тогда я узнал, что он позволял себе многие непотребства по отношению к девушкам. Я замер у проема и, когда юноша попытался протолкнуться вперед, как бы случайно, спиной, оттолкнул его от себя. С приглушенным вскриком парень скатился по лестнице вниз. Я бросил прощальный взгляд и, понимая, что ему точно обеспечена больница, а не собеседование, спокойно прошел за Джувоном, подхватил его за рукав и потянул по правую сторону, обошел небольшую стойку с охранником и повернул уже в другой коридор, где по одну сторону стены стояли небольшие стулья и где было огромное количество таких же будущих стажеров, как и мы. «Ух ты!» — восхищенно протянул сосед. «Сколько их здесь? Хочешь, скажу точно и предскажу, что будет дальше?» Меня вдруг охватил азарт, и я хотел проверить свое знание ситуации. Решил, что я не соглашусь на спор, прищурился Джувон. «Ну давай, 50», — озвучил я ответ, который уже знал. Точнее, 49. «Скоро выйдет секретарь и скажет, что возьмут только 10. Огласит фамилии, которые не прошли конкурс. Это отсеет первых 6 человек». Затем Джувону не понравилось то, что я сказал. Он, словно предчувствуя, что он сразу же покинет это здание и, значит, проиграет спор, легонько толкнул меня в плечо и попросил помолчать, а затем сам пошел вперед, не дожидаясь меня. Мне было достаточно одного взгляда, чтобы понять, как его трясет, как он боится услышать свое имя в списке недопущенных раньше всех. И я бы сам вел себя так же, но сегодня я проснулся с уверенностью, что все сложится совсем иначе. Но, к сожалению, я в очередной раз оказался прав, что еще больше меня убеждало в том, что следует доверять воспоминаниям из сна. Ему не хватило чертовых 5 баллов, чтобы оказать в списке остальных конкурсантов. Может быть, если бы ситуация была другой, у него бы все получилось. Увы, этого не будет. Я проигнорировал приветливый жест одного знакомого, что раньше себе не позволил бы никогда. А почему бы, собственно говоря, и нет? Все же мы все здесь конкуренты за места, а их немного. Раньше бы я постарался не выделяться, но сейчас прошел мимо других конкурсантов, даже не заглядывая им в лицо, и сел на свободное место посередине, на которое, если мне не изменяла память, должна была сесть одна красотка, которая, а вот и она, Ибона. Ее выразительное лицо подчеркивали ее не менее выразительные формы тела, на которые все, разумеется, засматривались. А еще, очень толстый кошелек ее отца. Сегодня она выйдет с гордо поднятой головой, проклиная все на свете, считая, что сотрудникам корпорации не понравилось, что она была красивее их. Ее не возьмут, и отец не сможет ей в этом помочь. Но сел я на это место не просто так. Учитывая, как ситуация складывалась, учитывая, как обстановка повторяла все до мелочей, я решил внести некоторые изменения. И не только в костюм, которого на мне не было. Молодой человек, который сидел по правую руку от меня, замахнется на секретаршу, но не ударит. Эмоции, которые он попытается выплеснуть на нее, будут неправильными. Так нельзя. Спустя пару минут, как короткие смешки между отдельными участниками прекратились, к нам вышла секретарь менеджера по подбору персонала. Высокая девушка лет 25, которая волновалась, казалось, больше, чем мы. Она довольно приветливо кивнула всей массе собравшихся, распахнула небольшую папку, с которой вышла из кабинета и начала зачитывать имена тех, кто не смог добрать нужный балл, а значит, им нет никакого смысла здесь задерживаться. Джувон услышал свое имя в самом конце. Его реакцию я знал наперед, но ничего не сделал, хотя, стоило бы. Он просто упал на колени, поднимая голову к потолку, словно не верил, что судьба могла так обойтись с ним. Правда, немного переигрывал, но зная его, за этим парень скрывает реальные эмоции. Бедняга, ну, здесь ты уже ничего не решишь, не нужно было так торопиться на последнем тесте. Увы, друг, мы сегодня, если верить сну, видимся с тобой в последний раз. И вот тут парень, сидящий рядом, пылая от сдерживаемого гнева, вдруг решил поднять руку на секретаршу. Не стоит делать того, о чем потом пожалеешь, прошептал я, жестко ухватив его за руку. Боль мгновенно отрезвила парня, и он, выдернув руку из захвата, просто возмущенно фыркнув, покинул этаж. Ситуацию, казалось, исправил. И затем началось ожидание. Нет, пройти мог любой, не дожидаясь вызова сразу, как выйдет тот или иной кандидат. Но молодые люди мялись, опасались, волновались. Первые добровольцы быстро закончились, и больше никто не решается зайти сам. Они думали, что раз закончатся добровольцы, начнется пофамильный выбор из списка. Но вот я точно не собирался ждать, не собирался выслушивать чьи-то нервные перешептывания, а такие уже были, и как только из кабинета вышел, десятый конкурсант, я постучал в двери, как только услышал. «Войдите», — толкнул дверь. Секретарша, которая успела отметить, как я остановил того разозленного кандидата, приветливо мне улыбнулась. «Предыдущие кандидаты не прошли, так что вы поосторожней», — попросила она. «Благодарю за заботу», — улыбнулся я ей, прежде чем сделать шаг вперед. Шаг, который изменит все. Глава 2. В кабинете руководителя по подбору персонала меня встретила женщина. Ну, как встретила? Перевела взгляд с бумаг, которые она держала перед собой, и мельком посмотрела на меня. Затем коротким жестом указала на стулья, которые были выставлены вокруг длинного стола, чтобы я занял любое свободное место. Чувство дежавю, которое никак не могло покинуть меня, немного отрезвило разум и позволило собраться. Сейчас, буквально спустя 30 секунд, она скажет мне, чтобы я не стеснялся и садился на любое свободное место, что было равносильно моему поражению, ведь я бы провалился как минимум из-за того, что не способен был сделать выбор. Выбор места, на которое я должен был сесть. Как бы смешно это ни звучало, акулы бизнеса не терпят таких неудачников. Они не любят людей, не способных к самостоятельному решению, и я не стал дожидаться того, что сейчас должно было произойти. Я, коротко выдохнув, смело направился в сторону красивой, очень ухоженной и богатой девушки и сел за стул прямо рядом с ней. Пусть мой сон уже помог мне справиться с парой проблем, но все равно волнение пробивало меня, и тем не менее я смог собраться. Все же там я переживал куда больше проблем, и простое собеседование на фоне этого было мелочью. Женщина, а точнее, молодая девушка, которая просто хотела казаться старше своего возраста, с некоторым удивлением посмотрела на меня, но промолчала. Я же заметил, как дернулся уголок ее рта, который почти перерос в легкую улыбку. И как и во сне, проживая эти же события, я не мог отвести от нее глаз. Хансиге, так звали эту особу, не носила строгого костюма, как это должны были делать менеджеры ее класса, не вела переговоры, которые были в ее обязательствах, она была человеком, который не брезговал получить взятку. И сегодня она, если верить моему слишком уж подробному дежавю, именно это и должна была сделать. Пропустить мимо кассы 4 подходящих кандидатов на должность аналитика и весьма резко высказаться в адрес одного товарища. Но почему же я с таким трепетом отношусь к этому сну? Почему мне хочется все изменить, зная, что должно произойти? Или не должно? Голова раскалывается от всех этих мыслей, но, по крайней мере, все увиденное уже помогло мне, так почему бы и дальше не пользоваться этим? Все равно ведь хуже не будет, верно? Я еще раз бросил беглый взгляд на ее исключительно брендовую одежду и аксессуары, которыми она сияла, показывая свой достаток, и коротко спросил. Начнем? Девушка все же позволила себе легкую ухмылку. Она поправила свои длинные волосы, расправляя их по плечам, чуть стянула очки на носик и спросила. Почему именно вы должны стажироваться в нашей компании? Вопрос был стандартным по всем фронтам. Ответ на него был очевиден. Потому что я стану лучшим в своем профиле, я позволил себе улыбнуться в ответ. Мой проходной балл один из самых лучших, среди всех остальных кандидатов. Мой, я только было хотел сказать слово «опыт», но ведь его же не было, я обычный кандидат на стажировку. Или же нет, ведь все, что пока я видел сегодня, было наполнено таким стойким чувством дежавю, что я даже не знал, что и думать. Я не просто видел сон длиною в жизнь, но и прожил его. Нет, хватит думать об этом и лучше считать, что я уже знаю, что будет дальше, а там посмотрим, как ситуация будет разворачивать. В итоге, если не повезет, то я уже видел, к чему это может привести, и у меня была вполне неплохая жизнь, чтобы не попытаться ее прожить как было во сне, только не допуская ошибок прошлого. А ведь именно она должна отсечь меня с этого потока стажеров. Вместо меня должны взять другого парня, которого не так давно я случайно встретил на лестнице. А все потому, что он принесет взятку, на которую эта красотка купит себе полушубок. Или что-то другое, это уже ускользает от моих воспоминаний. Но я знал еще кое-что, если верить моему сну, конечно. Через 2 дня отдел с 3-го этажа заявит о неудачной сделке, которая принесет серьезный убыток для корпорации. А все из-за того, что менеджер 2-го звена из отдела разработок ошибется в одной цифре. Точнее, в 1-м нуле. Я в этот момент буду на подписании договора в ресторане «Лохо», потому что это ресторан моего отца, одно из многих направлений, куда он вкладывал деньги, чтобы были не только его уже проверенные стоматологии, с которых он начинал. По сути, буду зрителем события работы менеджеров 2 корпораций, которая приведет к большим репутационным потерям компании, в которую я собирался устраиваться. После подписания, через день во всех новостных газетах будет описано провальное соглашение, а все поэтому, что преддоговор повторно не перепроверил тот самый менеджер, составлявший его, слишком самоуверен был. Казалось бы, ошибка плевая, можно все изменить, но это не так. Составленный и подписанный договор не подлежит изменениям. И прямо сейчас, это договор, который сегодня заключит отдел разработок, доставит компании массу неприятностей, а также прямой убыток в 5 миллиардов вон. Насколько я знаю, я отчетливо уловил в ее лице эмоцию удивления. Вы имеете полное право пересматривать договоры, которые готовы к подписанию. Пусть это и не входит в ваши прямые обязанности. Откуда такая осведомленность? Насторожилась Хансиге. Я же шел сюда подготовленным, улыбнулся я вполне миролюбиво. Так что некоторые вещи просто есть в общем доступе. А дальше надо уметь и знать, куда смотреть и с чем сопоставлять. Импровизация дикая, но если уж я за сегодня несколько раз поверил в свой сон, то почему бы и нет? Ведь если я не прав, то меня бы ждал один итог. Допустим, она вернула очки на переносицу, коснулась планшета на столе и начала что-то там выискивать. И что дальше? Я могу указать на ошибку в договоре, точнее, ее примерное местонахождение. Если вы, разумеется, тепло улыбнулся я, заодно подстраивая тело так, чтобы вызвать у своей собеседницы максимальное ко мне доверие. Тут работала вся и поза, и интонация голоса, и то, как я смотрел на нее. Позволите, этим занимается отдел договоров, спокойно ответила девушка, но договор, кажется, все же открыла. Это было заметно по ее действиям. Откуда вам, Винсент Ишита, известно об ошибке? Покупки заключаются в закрытом режиме. Просто знаю, и все, спокойно ответил я. Меня привлекает работа в отделе аналитики и уж тем более, я хорошо разбираюсь в людях. Можем допустить такой момент, что я знаю людей, которые участвовали в этой сделке. Даже знаю, где она пройдет. Это известно всем, покачала головой Сыге, изящно проведя рукой по волосам. Сделки с внешними компаниями проводятся в кафетерии или ресторане «Лохо». Это всем известный факт. Говоря это, она внимательно пробегала взглядом по тексту договора и тут вдруг сморщила носик. Нашла ошибку, видимо. Правда, тут же постаралась вести себя как обычно. И как это относится к вам? Я проанализировал характер поведения сторон, участвующих в сделке. Менеджер из отдела разработок последние 2 дня ведет себя несдержанно. В кафетерии психует, на улице ведет себя так, словно у него что-то болит или что-то беспокоит. Не мудрено, что в таком состоянии можно сделать массу ошибок. По крайней мере, вероятность этого высока, и в такие моменты страдает не текст соглашения, а цифры, на которые многие могут не обратить внимания, ведь на словах все уже было озвучено. Она ничего не ответила, и было понятно, почему. Я показал навык аналитика, и он подтвердился тем, что она сама нашла ошибку по моей наводке. При этом я постарался все это подать так, чтобы меня не обвинили в корпоративном шпионаже, мне такого точно было не надо. И опять же, во всем этом мне помог мой сон, который с каждым мгновением все меньше мне казался таковым. Разумеется, девушка о найденной ошибке мне не скажет. Перевернет ситуацию так, словно это она нашла ее, за что получит премию или, может, даже повышение, кто знает. А вот бедняга, который действительно заработался, скорее всего, вылетит с работы. Это в худшем случае. В следующий миг на ее телефон кто-то позвонил. Человек, который должен был заниматься подбором персонала, не стесняясь того, что я сидел рядом и ее поведение, по сути, нарушает все нормы проведения собеседования, взяла трубку и, выслушивая мужской голос на той стороне, недовольно покачала головой. У кого-то возникли неожиданные проблемы. Может, как раз звонят из-за того заранее проплаченного парня. Поняла, сухо ответила она и следом начала звонить другому человеку. Здесь она была более сдержанная. Молча встала с кожаного кресла, отошла к окну и еле слышно для меня, пробормотала. Сейчас одного выпущу, и пускай заходит твой сын. Вот тебе и раз. Я же изменил свое будущее, увиденное во сне. Так почему же ситуация повторяется? Неужели она возьмет кого-то вместо меня даже при таком раскладе? Устраивало ли это меня? Разумеется, нет. Хансиге убрала телефон в небольшой карман своего вишневого костюма, вновь расправила волосы и, цокая каблуками, вернулась на свое место. На чем мы там остановились? Остановились на том, что я полезен компании как аналитик. В чем вы только что убедились? Продолжил я, стараясь и дальше демонстрировать свою уверенность. Сейчас она должна сказать мне, что ей нужно время, чтобы принять решение. Скорее всего, ведь я уже изменил то, что должно было случиться, или не случиться. А еще, я очень хорошо разбираюсь в состоянии малых фирм, которых наша, я сделал паузу после слова «наша», корпорация может поглотить и увеличить собственный товарооборот. Не только электроники, чем занимаемся мы по большей части, но и других предприятий. Мало интересно, тут же ответила она, как-то недовольно ерзая на стуле. Ну конечно, выгнать просто так Хансиге меня не может. Хочет мне сказать, что мне позвонят, а я такой нехороший, продолжаю болтать. Думаю, мне стоит подумать, все же выпалила она. Есть юные дарования, которые ведут аналитику лучше вас, бросила она короткий взгляд на бумаги, и что-то. Ага, вот она с какого ракурса ко мне решила подойти, атака, ну что же, сама напросилась. Не думаю, скромно заявил я, если не считать подкупных стажеров, которых вы продвигаете вперед за приличную сумму. Она раскрыла рот от удивления, не сумев мне вовремя возразить, а я продолжил. Нет, разумеется, вы не будете нанимать на работу совсем уж дураков, это слишком сильно будет бросаться в глаза, но тем не менее, подкупные в разы глупее честных кандидатов, которые проходили через много сложностей, чтобы получить место здесь и продолжили бы и дальше рвать жилы ради своего будущего, в отличие от тех, кто будут довольны просто теплым местом в такой корпорации, и вам самой это известно. Да как ты смеешь? Хансиге искренне возмутилась, чуть отодвигаясь от меня назад на стуле, выпрямляя спину. Ты представляешь, что и кому ты говоришь? Представляю, спокойно продолжил я. Меня уже понесло, и я не собирался останавливаться. И это лишь верхушка айсберга. Учитывая мой проходной балл, мою визу из института и общее резюме, я являюсь одним из основных кандидатов на работу в корпорации. Но, учитывая, что на данный момент человек 5-6 пришли к вам с деньгами, я сомневаюсь, что меня примут на вакантную должность стажера. Поэтому мне придется воспользоваться внутренним уставом корпорации LDG Group. Она замерла, часто задышала, раздувая ноздри от возмущения, но ничего не сказала. А мне ничего больше и не нужно было, лишь бы мне дали продолжить. У вас нет ни одного законного шанса не принять меня. У меня высший балл в первой четверке. По проходному баллу, согласно уставу, как раз должно пройти четверо, несмотря на личные качества. Но и это еще не все. Мне доставляло радость, что девушка, которая изначально должна была решать мою судьбу, ничего против сказать не могла. Я уничтожил ее же оружием. И кто теперь из нас акула? А, многие конкурсанты, которых вы уже отсекли из потока, даже не догадываются, что можно подать прошение на разбирательство, насчет собеседования. Если есть недовольные результатом, они могут подать прямую жалобу на ваше руководство. Далее при достаточном количестве жалоб будет проведена комиссия и назначен другой представитель от корпорации, чтобы проверить вашу объективность и верность идеалам компании. Так никто не делает, прошипела Хансиге. Конечно, не делают. Сотрудники стоят друг за друга горой, поэтому те, кто пытаются вскочить по карьерной лестнице, прекрасно понимают последствия такого прошения. От него все отвернутся. Но что будет с тем, кто только приходит на стажировку? Коллектив отвергнет? Я выдавил из себя смешок. Нет, у него еще нет никакого коллектива, которого стоило бы опасаться. Но что будет, если подобную жалобу получит девушка, которую не очень любит в собственном отделе? Девушка, у которой будет власть продвинуть ее дальше, чтобы кому-то досадить, кому-то, кто ей не нравится. Как вы понимаете, девушка чисто гипотетическая, усмехнулся я. Это также может быть отвергнутый ухажер, кто знает. Она быстро захлопала глазками, понимая, о чем я говорю. Аналитика, улыбнулся я, постучав пальцем по виску. Мой прямой профиль, я об этом разве не говорил? Достаточно парочки мелочей и немного времени, как данные становятся не таким уж непонятными. Ответа не последовало. Я могу оспорить ваше решение, тем более что я знаю, что вы, скорее всего, возьмете вместо меня подкупного стажера. Между тем продолжил я. Меня это не устраивает, разумеется. И когда жалоба на вас придет в ваш отдел, ваши же коллеги с радостью затопят вас, когда я приду на собеседование к более честному менеджеру, ну или уже более лояльно настроенному по отношению ко мне. Понимаете, что будет дальше? Возмущение, которое девушка напротив меня испытывала, чувствовалось как никогда. Я оскорбил чувства Хансиге, показывая ее беспомощность на короткий момент. Таких, как я, она всю жизнь давила нещадно, а прямо сейчас какой-то юнец, который только-только выпустился из института, мало того, что поставил ее на место, так и не оставил ей никакого выбора. Все из-за того, что я действовал в рамках правил, против которых девушка не могла пойти, если хотела сохранить свое рабочее место и позволять себе все эти брендовые штучки. Если она прямо сейчас скажет мне: «Да, вы подходите нам», это будет означать для меня только одно. Хансиге превратит мою жизнь в ад, ведь я стану для нее целью номер один. Даже несмотря на то, что мы можем и не пересечься больше. Но тем не менее меня даже этот вариант устраивал. Думаю, такой склад ума, как у вас, сухо начала говорить она после затянувшегося молчания, делая самое невозмутимое выражение лица, подойдет на вакансию аналитика на первом этаже правого крыла. Там есть занимательный отдел по аналитике рынка и финансовых отчетов. Я впервые слышал о таком отделе. Я не то, чтобы не работал с отчетами, нет, просто такую структуру я еще не встречал. Но это не пугало меня, главное, начать. Пускай будет так, улыбнулся я. Я рад, что вы занимаете свою должность, раз вы способны так быстро рассмотреть в кандидате хорошего специалиста. Это было для нее еще одним ударом, который пришлось просто принять. Мое злорадство только помогло огню внутри разгореться еще сильнее. Теперь уж точно, Хансиге превратит всю мою жизнь в ад. Ничего, справлюсь. Ведь я уже принял решение, что эта жизнь у меня будет совсем другой, а не такой, как во сне. Поняв, что ничего нового я от девушки не услышу, я поклонился Хансиге. «Еще увидимся», — коротко бросила девушка в ответ на это. И после я коснулся ручки двери, поворачивая ее. В раскрытый дверной проем вышел с гордо поднятой головой, понимая, что сделал все, как я хотел. Вдохнул полной грудью и сделал шаг вперед. На меня косились, пожалуй, все, кто был в коридоре. Кто-то с недовольством, кто-то с удивлением и остальная, большая часть, с открытой завистью. А все из-за того, что я вышел победителем после стольких провалов до меня. Но мне плевать на них, они должны быть готовы биться за свое будущее. Никто же открыто мне ничего не скажет, потому что так не принято. Поэтому я просто шел дальше, довольный своей победой и что смог провернуть все так, как не было в моем сне. Не было того провала, которого я так опасался. Секретарша нагнала меня уже у самого выхода из здания. «Господин Винсент Ишита», — окликнула она меня. «Подождите». Я замер в 2 метрах от двустворчатых дверей, медленно поворачиваясь к девушке. Она сдержанно быстро шла, правда, чуть ли не споткнувшись о ковролин, но удержавшись и сделав вид, что ничего не было. В руках у девушки была кипа бумаг. «Куда же вы так торопитесь?» Запыхавшись и поправляя костюм, спросила она. «Почему документы не забрали? Вам же столько еще заполнять нужно, чтобы прийти и получить пропуск». «Пропуск?» – задумчиво спросил я. «Зачем? А ведь точно, в моем сне этот момент проходил иначе, а значит, уже шли расхождения с тем, что я видел в нем, и тем, что происходило сейчас». «Ишита», – говорила секретарь. «Вы в порядке?» «В порядке», – улыбаясь, ответил я. «Просто переволновался, скорее всего. Простите, заполните, пожалуйста». Она протянула мне кипу бумаг и жестом указала на небольшой столик у главного входа. «Как заполните? Отдайте администратору вон», она показала на стойку, через которую я проходил в самом начале, той девушке. «А потом я бы вам порекомендовала вернуться домой и хорошенько выспаться. Вас ждет трудное начало, но если будете стараться, то все получится», говорила она это с сочувствием. Видимо, понимала, что мне предстоит испытать после того, как я поставил менеджера на место. Хотя знала ли она это? Глава 3. Я до последнего момента не мог поверить в то, что только что пережил, в то, что мой сон оказался в некотором роде вещим или как его там, а вдруг я действительно пережил провал и начал жизнь с нуля, достигая всех вершин через пот и боль, или произошло что-то иное. Слишком много вопросов самому себе после такого тяжелого собеседования. На данный момент, несмотря на мой успех, меня не покидало чувство, что Джувона нужно спасти, ведь если верить сну, его жизнь пойдет под откос после такого провала. Он, конечно, будет не единственным, но положит начало его скатыванию вниз. Оставлять его в таком потерянном состоянии просто нельзя. Что там еще я видел? Десона. Он же с ним свяжется и его посадит. Короткой пробежкой пересек проезжую часть, понимая, что меня могут остановить и оштрафовать. Перепрыгивая сразу две ступеньки, поднялся до главного входа в наше общежитие и резким движением распахнул дверь. Увиденное не могло меня порадовать. Джувон стоял около стойки администратора в компании статного мужчины средних лет с отчетливой залысиной. Я предположил, что это отец Джувона, и не прогадал. Застал, так сказать, конец конфликта. Как же быстро мой сосед собрал свои вещи, словно он знал, что провалится и не надеялся на иное. «И вы это место называли лучшими апартаментами?» У отца Джувона временами прорезывались прямо-таки истерические нотки. «Да, целый этаж чистейших комнат, вранье». Джиун так, та самая владелица нескольких этажей, опустила голову, а затем тихонько пробормотала. «Вы ошибаетесь». Но этим она и показала свою слабость. Я анализировал ее поведение и понял одну немаловажную вещь. Я плохо знал семью моего соседа. Более того, мы почти никогда не разговаривали насчет его родителей, он вообще старательно этого избегал. Кто они? Почему она так боится его и позволяет ему кричать на себя? Это Кашиван, а не общежитие. Резкое слово со стороны отца Джувона стало последней точкой. А вот это было самым настоящим оскорблением для Джиун так. Она даже позволила себе что-то шикнуть под нос, но это было полностью проигнорировано. Далее отец и сын просто прошли мимо, Джувон даже не посмотрел в мою сторону. Я попытался ухватить его за рукав, но тот резко дернул руку, показывая свое отношение ко мне. Как же так? После 3 лет соседства он просто отворачивается от меня после собственной неудачи. «Почему, Джувон?» — крикнул ему в спину, когда к парочке подъехал черный, премиальный автомобиль. «Джувон, подожди!» Одним прыжком спустился на улицу и подбежал к машине. Отец моего соседа недовольно глянул на меня, но ничего не сказал, сев в машину и тем самым отгородившись от нас. А рыжий кореец просто замер, не поворачиваясь ко мне. «Джувон», — я коснулся плеча друга, повернул его к себе и замер. Он плакал, сжимая губы, чтобы не выдать себя и своего состояния. Он дрожал, он был беззащитен, сломлен. «Джувон, все еще можно исправить», — начал я. «На одной корпорации жизнь не кончается, кончается», — резко выпалил он, смахивая с лица слезы. «Ты не представляешь, что меня ждет дома, в Сеуле. Ты не представляешь, какое это унижение, когда тебя забирает отчим. Я позор, позор всей семьи. Отчим, так у тебя нет отца. Первое, что мне скажет мама, когда я переступлю порог дома? Пак и сын сделал все для твоего будущего, а ты не умеешь ценить то, что он делает для семьи. Я целый месяц буду выслушивать это, а затем пойду туда, куда мне скажут». Он всхлипнул, но слез больше не было. «И сыль пак то, и сыль пак все, я целыми днями только и слушал, что я должен лучше учиться. Я целыми годами слушал, какой отчим хороший и что он все делает для меня. Так, если это так, то это не так. В его глазах появились искорки ненависти. Мама говорит, куда мне идти, он платит. Мама говорит, что мне делать, а он оплачивает это. Все, понимаешь, поступление, общежитие, еду, сон, развлечения. Мама считает, что он занимается со мной, заменяет мне отца, но это не так. Я не хочу туда возвращаться, не хочу жить в том месте, где боготворят чужого мне человека. Может, резкий мужской голос зазвучал со стороны машины. Он даже вышел на улицу ради пущего эффекта. Ты успокоишься, Джувон, и сядешь в машину, только позоришь себя и свою семью. Я выглянул из-за плеча соседа, чтобы еще раз посмотреть на лицо этого человека. При его несуразной внешности я бы даже сказал, несимпатичный, он явно блистал своим достатком. Да что уж говорить о достатке. Дорогая машина, дорогой костюм, слишком чистая кожа лица, на которой даже не было морщин, серые глаза и пустой взгляд. Волчий, я бы сказал, такие люди очень опасны для бизнеса. Стоп, опять я думаю так, словно все это знаю и проходил через это десятки раз. Джувон, садись в машину, мама ждет. Учитывая то, что сказал Джувон, я, кажется, теперь понимал, почему он пойдет по косой дорожке криминального мира. Почему он сойдется с Десон и почему сядет вместе с ним. Сон, который никак не мог выйти из моей головы, говорил мне о том, что я действительно прожил другую жизнь и, кажется, почему-то вернулся обратно, словно ради того, чтобы исправить все ошибки, и не только свои. Чудеса да и только, но сегодня слишком многое говорило о том, что это правда. Думая о том, что Джувон сядет, меня вновь посетило чувство дежавю, как и в целом, от этого с ним разговора. «Джувон», — пробормотал я, когда сосед начал поворачиваться к машине, — «что бы ни случилось, ты всегда можешь позвонить мне, но помни, никогда не иди на поводу у Десона, он сделает из тебя плохого человека, просто поверь мне». На лице корейца загорелась легкая ухмылка, он повернулся ко мне, посмотрел на меня из-под лобья и спросил, «А как твое собеседование прошло? Тебя взяли?» Я и ответить ничего не успел. Мой успех был нарисован на моем лице, видимо. Это не то, чтобы оскорбило его, это его не порадовало. Обидно, я думал, мы действительно стали неплохими друзьями. «Рад за тебя, Винсент», — отвернулся он, залезая в машину. «Ты хороший друг». До самого вечера я валялся в своей уже одиночной комнате. Перед этим успокаивал бедную Джиуин так, которая была белее мертвеца, самыми стандартными фразами, которые подходили для этой ситуации. «Нет, ваше общежитие не Кашиван, нет, всех все устраивает, он просто вспылил, он не хотел вас обидеть. Кашиван – это вообще самый невыносимый тип жилья, и то, какой была моя квартира, точно не было похоже на такое. Общий туалет, душ, стены можно было проткнуть пальцем, а запахи? Бывал я в таком, когда подыскивал себе квартиру на съем, и уж отец Джувона явно переборщил в подобном сравнении». Простое внимание со стороны постояльца сделало свое дело. Женщина успокоилась и даже заявила, что не будет брать с меня плату моего соседа. Конечно же, только первый месяц с этого дня. В этом хозяйка себе не изменяла, и раз уж заговорила об этом, то точно пришла в норму. Правда, все это означало, что мне в скором времени придется искать себе новую комнату. Получая зарплату стажера, я не смогу позволить себе нечто большее. Просить же родителей о помощи я не собирался, так как хотел все сделать самостоятельно. Родители, услышав новость о том, что я прошел, обещали закатить целый пир, пригласив всех родственников. И сама новость о том, что Винсент будет стажироваться и работать в крупнейшей корпорации LDG Group, быстро разошлась по всем родственным ветвям. Телефон раскалился от многочисленных звонков и бесконечных уведомлений. Поздравляли все, кому было не лень. Хотя я знал, что больше 60% моих многочисленных родственников искренне завидовали моему успеху, а вторая часть думала, что папа мне купил место, но никто из них не понимал, что никаких денег семье не хватило бы, чтобы просто купить себе место под солнцем. Всегда необходимо было работать на результат, иначе все эти заработанные деньги однажды превратятся в ничто. Мои бесчисленные разговоры с близкими прервал стук в дверь моей квартиры. Понимая, что Джувон явно не мог вернуться и что гостем была, скорее всего, владелица этажа, я с некоторым недовольством встал с кровати. Максимально медленно направился к двери, мысленно гадая, что еще ей было нужно, и замер, увидев через дверной глазок, кто пришел. По ту сторону двери стояли три моих лучших приятеля. Ким Шин, Чой Сиу и Пак Минха. Три уже вполне успешных корейца, с которыми в моем сне было многое связано. Лучшие друзья, будущие владельцы крупных фирм и вечные соратники, которые были со мной что сейчас, что в будущем. Кто бы мог подумать, что даже там, где-то там, в моей голове, где сон вполне мог быть чем-то вроде эдакого пророчества, вся жизнь будет связана с этими тремя балбесами. Правда, пока я не знал, как к этому сну до конца относиться, но он мне здорово помогал. «Эй, малыш Винсент», басистый голос Шина зазвучал первым. «Почему не открываешь своим друзьям?» Потянулся к ручке, повернул ее, и троица ввалилась в комнату, громко крича, радуясь и зажимая меня в объятия. Винсент стал совсем большим, звонко говорил Сиу. «Винсент у нас теперь работник целой корпорации, ну, еще не полноценный, к слову», заявил Минха, «самый спокойный в этой троице и самый успешный на данный момент, но, учитывая его склад ума, он вас уделает по зарплате, дайте ему только полгода, год». Сиу и Шин мигом отпустили меня, на моменте, где мне уже собирались чесать костяшками пальцев макушку, как они это часто делали, грозно оскалились, глядя на худенькое лицо очкарика, и принялись за него. Хохоча, они довели Минха до предистеричного состояния, когда самый худой кореец в нашей компании упал на пол и начал махать кулаками, пытаясь защититься от двух друзей, более спортивного телосложения. «Тише, тише, боец», — звонко захохотал Сиу, — «ты так и побить же нас можешь». «Идиоты», — недовольно пробормотал Минха, поправляя очки на носу и протягивая мне руку, — «совсем из ума выжили». Когда Минха встал, ребята с новыми силами принялись меня обнимать и поздравлять. «Эта троица, что я о ней могу сказать? Они просто лучшие из лучших. Всегда придут на помощь, помогут советам и никогда не бросят друг друга. Наша компания хоть и немного отличалась по возрасту, где я был самым младшим, но мы всегда были вместе. Как-то так уж повелось. Винсент», Шин похлопал меня по плечу, «когда проставляться-то будешь?» «Проставляться?» – удивился я, не понимая, с чего бы вдруг. «Ну да», – продолжил за друга Сиу. «Кто сегодня прошел собеседование в крупнейшую компанию и не хочет напоить своих близких?» Я с некоторой грустью на лице посмотрел на троицу. Понимал, что от веселья не отказаться, но они-то все работали, а я нет. Они зарабатывали себе на хлеб и на развлечения, а я пользовался карточкой отца, чтобы скромно жить и мечтать о собственном доходе. «Что?» – догадался Минха, – «опять скажешь, что денег нет». Троица звонко рассмеялась, напоминая мне, кем работает мой отец и что есть в моей семье. Они часто называли меня золотым ребенком, а все из-за того, что у моего отца была сеть стоматологических клиник и ресторанный бизнес. Они прекрасно знали, что я никогда нигде об этом не распространялся и никогда не тратил деньги отца впустую. У меня даже до сих пор осталась привычка отчитываться за все покупки. Я фотографировал чеки, отправлял их отцу со словами, что я все верну, на что папа сильно обижался, но сколько бы он со мной ни разговаривал, разубедить меня в правильности моих решений он не мог. Я просто решил, что должен поступать так и не собирался отступать. Сейчас же, став стажером, я надеялся, что быстро смогу изменить ситуацию. «Ну так что?» Сиу зачесал длинную челку назад. «Куда пойдем? Может, в караоке? Чтобы ты опять нас уделал своим голосом?» Расхохотался Шин. «Ты уж прости, Сиу». Он как-то криво улыбнулся и стукнул друга в плечо. «Только у тебя внешности голос идола. Вон, посмотри на Минха, что ему там делать? Скромно посасывать через трубочку женский коктейль? Эй!» Тут же отозвался Минха. «Не перегибай палку. Я не виноват, что у меня не усваиваются крепкие напитки. Вам самим будет невесело, если мне станет плохо». «Не плачь», — расхохотался Сиу. «Рано или поздно мы воспитаем тебя». И оба парня, в шутку, сложили руки ладонями вместе, встали по стойке смирно и поклонились Минха. «Воспитаем тебя, а Пак Минха». Их юмор был слишком плоским. Однако моих друзей это более чем устраивало. Они понимали шутки друг друга с полуслова, поэтому троица мигом прыснула от смеха и разбрелись по комнате, накидывая мне идеи, где я должен тратить на них деньги. Вскоре пришли к одному общему мнению, которое устраивало всех: сходить не просто в бар или караоке, а именно в клуб, где можно было посетить отдельные комнаты с караоке, выпить и потанцевать, что ребята и любили. Как-никак надо же иногда и переключаться от каждодневной работы, особенно, когда есть повод. Идти туда мне не особо хотелось, но отделяться от своего коллектива было нельзя. По мне так там было слишком шумно, а с другой стороны я же не 50-летний мужик, чтобы предпочитать иное, верно, заведение, которое выбрали парни, было как по заказу в моем понимании слишком, слишком яркое, слишком большое, и слишком популярное у всех классов населения. Но что было здесь самым неприятным, так это огромное количество чеболей, которые, как тараканы, расползались по танцплощадке, выводя на конфликт всех, кого только хотели. Эта золотая молодежь слишком много о себе думала. Сами они в большинстве своем ничего не умели, но думали, что боги в этом мире. Боги там, где действует карточка их родителей. Те, кто как раз знали, что родители только обеспечили им высокий старт, и дальше все зависит только от них, в таких местах зависали редко. Да и многие из них учились за границей, набираясь, в том числе опыта общения с иностранцами. Клуб NB3 славился качественной музыкой, серьезной охраной и большим обилием коктейлей. Здесь я был во второй раз, и это место мне очень не нравилось. Но раз мои друзья хотели зайти сюда, то и я отказываться не стал. Они впервые посещали это место, и для них такое обилие людей, а в частности, молодых красоток, было первым в списке, куда требовалось обязательно зайти при хорошем поводе. Мы сели за небольшой столик не так далеко от бара, выбивая бронь на это место заранее, еще в такси. Сразу же заказали закуски, ожидая, пока Сиу принесет штрафные. Так в своем кругу мы называли первые стопки крепкого напитка. Собственно, с них все только начиналось.